Глава 14. За следующие два дня я промчал сквозь два сектора, прерываясь на еду, сон и редкое общение с командой, в том числе и с Татьяной. С ней было проще всего. Она не задавала никаких вопросов, просто хлопала глазами, когда я рассказывал ей про то, как изменился мир. Получился своего рода ежевечерний ритуал. После презентации Роберта о новом мире заходил я и рассказывал про наш старый мир. По чуть-чуть, с наглядными примерами, что изменилось, а что нет. Не страсти про военные конфликты, землетрясения и кризисы, а скорее про бытовые мелочи, от которых ей становилось спокойней. Что-то типа сказки на ночь. 30 минут моего бормотания, и пациентка засыпала. Несмотря на то, что телом я все время был на месте, все равно выходило так, будто я в отъезде. За это время на нашей 37-й станции появился навес, под которым аккуратно выстроился весь наш автопарк. На крыше появились дополнительные камеры и была оборудована укрепленная огневая точка. Джеймс после этого начал потихоньку осваивать охоту. Они с Бобом не отходили далеко от станции, но зато успели сделать уже несколько успешных вылазок, а Эбби забрала Джейка, чтобы помогал ей в шахте. Соорудила для него какое-то подобие бура, который легко встраивался в модель его клона. Проходя как-то мимо ее мастерской, я заметил висящий над этажеркой овал из астериуса. Он был весь пробит мелкими отверстиями, а на верстаке под толстой лупой лежали миниатюрные дрончики. Упертость и гений Эбби вызывали во мне и улыбку, и гордость одновременно. Все же наш чудо-механик не оставила свою идею. «Хорошо, что в мерзлоте блох нет, а то она им бы тоже кирки приделала». Боб был занят заказом продуктов. Теперь, когда наш коллектив стал больше, и рацион приходилось дорабатывать. На одной только лапше с пивом и на суперполезных биодобавках далеко не уедешь. Роберт всерьез нацелился на консервы и на заменители мяса. «Может, нам пустить в ход корм для Чипзика?» — предложил я, пролистывая смету на закупку питания. «Он все равно кормится со стола. А вот это все...» Я провел рукой по экрану тач-панели. «Пылится вон в том ящике». «Он привыкает!» Боб отрицательно покачал головой. «Так что корм не вычеркивай. Лучше стейки замени, а я дополню рацион новыми индийскими БАДами». «Ага, пробовали мы твои БАДы. Знаем», — проговорил я и оставил все как есть. «Был уверен, что скоро получу деньги, либо от Киры, либо, если с Кракеном по какой-то причине выйдет облом, то просто поохочусь в свое удовольствие». «Напоминаю, что можно продать немного Скайкрафта», — как бы невзначай заметил Роберт. «Спасибо, я в курсе. Как только добудем хотя бы второй килограмм, так сразу же». Моя команда только отчасти понимала мои причины оставить весь Скайкрафт при себе. Что не мудрено, учитывая их оборудование. Вот когда всем оригиналов найдем, тогда иначе заговорят. А пока, по их мнению, жилы с лихвой бы хватило и на джакузи, и на мини-бар, и на новую мебель. Но я все же предпочитал зарабатывать кредиты другим способом. Продать сырье мы всегда успеем, а вот наладить производство чего-то редкого без него будет намного сложнее. Я снова вспомнил о Николаиче, о котором, кстати, достаточно часто думал в последнее время. Открыть на базе 37-й мастерскую Скаймастера — идея хорошая. Вопрос в том, поедет ли Николаич с насиженного места. Стоит это обсудить с ним, но не раньше, чем мы второй килограмм раскопаем. Пока жила не торопилась нам отдаваться, так сказать, нараспашку. Добыча шла верно, но очень медленно. И в целом процесс пошел и на шахте, и на базе вообще. Обстановка рабочая, окружающая среда практически безопасная. Как, впрочем, и там, где я ехал. На дорогах мерзлоты я не встретил ни одного крупного монстра. Так что, когда Боб и Эбби интересовались трофеями, я лишь пожимал плечами. Направление на Кракена явно пользовалось большой популярностью. И не только у Ньюмана. Зачистку территории прошутеры провели чуть ли не идеально. Я постоянно находил трупы, скелеты, застывшие на морозе груды внутренних органов, выпотрошенные очень жадными до трофеев охотниками. Сама собой в голове всплыла поговорка. «Где прошутер прошел, там новичку делать нечего». Только ли отряд Ньюмана все это выпотрошил, или еще какие-то конкуренты поучаствовали, я не знал. Несколько раз искорка засекала впереди и по бокам чужие транспортники, но слишком далеко до опознания. Да и неважно, кто там. Мне достаточно понимать, что я здесь не один. Что, как минимум, еще три отряда примерно представляют, где искать кракена. Придется потолкаться. Искорка направила нас на вершину высокого перевала, за которым как раз начиналась озерная часть сектора. Митсубиси заполз наверх. И, прильнув поближе к лобовому стеклу, я оглядел раскинувшееся внизу пространство. Горные пики и холмы разной высоты располагались в хаотичном порядке, а между ними блестела поверхность отдельных водоемов. Как будто передо мной была ледяная планета, сплошь покрытая ярко-синими кратерами разной величины. Где-то озеро было большим, до нескольких километров в длину и столько же в ширину, и его окружали холмы. Где-то их была целая цепочка, от 100 метров в диаметре. Какие-то соединялись проливами, а между другими, наоборот, несколько машин могли спокойно разъехаться по перешейку. Темно-синяя вода неподвижно застыла в глубоких лунках, не пропуская даже солнечные лучи. В долине я насчитал 5 локальных участков, и это только те, что не скрывали горы вдали. Судя по карте, такая мозаика жидкой субстанции уходила вдаль еще 70 километров. Довольно далеко внизу, у самого дальнего озера, я разглядел лагерь охотников, 2 джипа и фура с прицепом. «Да, вот так нужно на рыбалку выезжать», — прокомментировал я и покосился на кузов своего пикапа, пытаясь прикинуть, поместится ли в него кракен-то. Лагерь выглядел довольно воинственно. Пулеметы на крышах джипов были направлены не на воду, а в сторону ближайших дорог. Между машин курсировали 2 беспилотника типа моих Swords, только попроще. Я насчитал 5 ориджей, стоявших у берега рядом со сборной конструкцией. Что-то типа понтонной платформы, на которую установили кран-манипулятор. Остальных ориджей видно не было, но поверхность водоема, возле которого они крутились, дрожала и пузырилась. На противоположной стороне долины искорка нашла еще один отряд, причем еще более крупный, как минимум 10 машин. И те, и другие — какие-то залетные прошутеры, а не банда Ньюмана. Количество транспорта не билось. Я готов предположить, что здесь, в округе, собралось еще больше охотников, просто с этого места я видел не все отряды. Взлетев на максимальную высоту, искорка просканировала всю долину. А потом, на карту местности, я наложил координаты, которые передала Снежанна. Где именно она их взяла, так и не созналась. Да и в их точности девушка была не особо уверена, но все лучше непроверенные данные, чем вслепую тыкаться. Как оказалось, не зря она была не уверена. Подсказка оказалась не на конкретную точку, а на целый участок долины, до которого оставалось проехать несколько километров куда-то в глушь сектора на запад. Там должно быть 5 водных участков, предположительно объединенных под землей в один. Следуя вдоль перевала и прикрываясь наваленными камнями, я объехал по широкой дуге ближайший лагерь охотников, углубился в сектор, миновал набережную длинной лужи. Оттуда в какой-то момент высунулась макушка монстра, отдаленно похожего на мегалана. Только щеки не такие широкие, и на голове растет острый рог, одновременно похожий и на перископ, и на плавник акулы. Я помахал рукой, но зверюшка не оценила мой жест. Фыркнула, подняв вокруг себя волны, и поплыла за мной. Но, не дойдя до берега, отстала и исчезла из виду. А может, и не отстала, учитывая подземное сообщение между лужами. Добрался до ровного участка, уютно приткнувшегося к нависающей скале, и загнал Митсубиси под естественный балкон. И дополнительно упаковал москсетью. С воздуха машину не увидеть, с трассы тоже. А если по дороге поедут, то наверняка сначала с мегаланом пообщаются. Я тем временем спокойно кракена найду. Подошел к небольшому озеру и посмотрел вниз, на синюю неподвижную гладь. Если бы не этот цвет, то я, наверное, сказал бы, что в кратерах холодец какой-то. Усевшись на край, я опустил ноги в воду. Ощущение такое, будто в песок засасывает. Плотное и вязкое вещество обволокло ноги и потянуло вниз. Я с трудом пошевелил ступнями в так называемой агрессивной среде. Пустил вперед искорку, вспомнив, что прежде дрон в этой субстанции чувствовал себя свободно. «Так сказать, закинул невод», — проворчал я. Подождал несколько минут и начал изучать данные сканирования. Какие-то рыбы, медузы и колышущиеся на дне водоросли. Чересчур, на мой взгляд, живые и шустрые для растений. Не подземным течением их колышет. Они будто сами рыщут в поисках того, кого бы схватить. На экране эти точки светились оранжевым, значит, опасность допустимая. План местности тоже имелся. Буквально в паре шагов от берега начинался крутой обрыв, уходящий на глубину около 20 метров. На дне искорка обнаружила много камней, а в стенах — отверстий. Часть заканчивалась тупиком, а часть толком не просматривалась. Прикинув по расположению и размеру туннелей, я решил, что Мегалан в них не пройдет. Собравшись мыслями, я включил фонарик и на счет три сделал пару шагов, привыкая к утяжелению, а на следующем шаге ушел солдатиком под воду. Как только погрузился с головой, система засыпала меня сообщениями об агрессивной среде, среди которых было две новости. Как водится, хорошая и плохая. Хорошая заключалась в том, что я мог находиться под водой почти 40 минут вместо 20, как это было в прошлый раз. И это только за счет полученных уровней. А еще в заначке был резерв в виде Скайкрафта. А вот расстраивало то, что большинство навыков Уриджа перестали работать. Скаутган и Рой оказались неактивны. Энергетический удар с двойником числились в разделе «На свой страх и риск, работа некорректна». Доступны были только клинок со щитом и арбалет, изъятые у Франкенштейна. «Считай, я теперь настоящий дайвер с подводным ружьем и ножом!» Коснувшись ногами дна, достал арбалет и сделал несколько шагов вперед. Прогресс в уровнях действительно налицо, видимость оставалась ясной на несколько метров, а эффекта запотевшего стекла больше не было. Перед визором промелькнуло мелкое шипастое существо, похожее на морского конька, только без носа. Маленькая зубастая пасть начиналась сразу из шеи. Несколько медуз, фонивших энергией и дававших бледно-голубую подсветку, зависли прямо над моим правым ухом, как будто в их мире ровным счетом ничего необычного не произошло. Ну подумаешь, Оридж на голову свалился, с кем не бывает. Зато стая ленточных червей улетела прочь, проскользив мимо меня в неизвестном направлении. С каждым шагом мне приходилось преодолевать эту странную субстанцию, которая, казалось, поставила перед собой одну единственную цель — оставить меня на месте. Пройдя метров 15, я постепенно втянулся. Мне удалось даже почувствовать или придумать некий ритм, в котором не так сильно ощущалась заторможенность Ориджа. Я не стал от этого двигаться заметно быстрее, но зато неприятное ощущение, будто я стену перед собой толкаю, исчезло. Прошел немного вперед и почувствовал, как мою правую ногу обвил крепкий жгут. Сначала один, потом другой. Я попытался освободиться, но не тут-то было. Черный отросток гибкого коралла не спешил меня отпускать. Мне пришлось присесть и, орудуя клинком, подрубить растение чуть ниже места захвата. Как только эта хрень отделилась от корня, она тут же юркнула в сторону, выгибая тело зигзагами. «Подводный мир мерзлоты, блин, не менее чуден, чем сама мерзлота», — проговорил я вслух, просто чтобы разрушить тишину, навалившуюся со всех сторон. «Как будто я в вакууме». Искорка показала каменную арку впереди. На то, чтобы преодолеть ничтожное расстояние в 20 метров, у меня ушло целых 5 минут. Сразу за аркой начинался обрыв. Посмотрел вниз. Еще метров 5 в глубину от того места, где я стоял. Спрыгнул, уходя еще глубже под воду, и оказался в красивом ущелье, стены которого были сплошь облеплены ракушками, разноцветными морскими губками и водорослями. Эти оказались не настолько агрессивными. Мирно покачивались, следуя за течением, ни на кого и не думали нападать. Большая медуза с фиолетовыми прожилками зависла прямо передо мной, лениво перебирая щупальцами. Откуда-то слева приплыла ядовито-желтая рыбка размером с мою ладонь. Такими темпами и до русалок скоро дойдет. Только красная точка, вспыхнувшая на моем экране, означала вовсе не русалку, а подводного хищника. Яркой молнией прямо передо мной выскочило что-то длинное и острое. Копье, меч или заточенная палка из местного коралла. Разглядеть я не успел, лишь среагировал. Вывернул плечо, пропуская атаку мимо. За метровым лезвием сразу же появился и его владелец. Лоская рыбина с четырьмя короткими лапами и длинным хвостом. Хотя, будь там второй клинок, я бы не удивился. Преодолевая сопротивление воды, я воткнул клинок под его заднюю лапу. Пробил чешую и протащил несколько сантиметров, спарывая брюхо монстра. Подставил щит под удар, дернувшийся в развороте рыбе, и ударил еще раз, куда-то в область шеи. Скорее почувствовал, а не услышал вибрацию хруста. Надавил сильнее и резко дернул вниз. Дотянулся до оседающей на дно рыбы и пару ударов отсек меч у самого основания. Не успел изучить трофей, как почувствовал движение за спиной. Последовал довольно ощутимый толчок в плечо. Я не стал ждать, когда меня начнут пилить. Крутанулся в обратную сторону и встретил голову монстра тычком под жабры. Заметил третьего и опробовал на нем свое подводное ружье. Выждал, пока течение отнесет в сторону муть от останков рыб. Убедился, что пока привлек внимание только морских коньков. Те набросились на рыбьи потроха так, будто ни разу в жизни еды не видели. Только после этого я собрал остальные трофеи. Уже проверил, что эти мечи легко уходят на аукционе прошутеров по 300 кредитов за штуку. Проверил, сколько у меня осталось кислорода, и решил всплыть на поверхность. Скарабкался по каменным выступам и наростам из ракушек, и, несколько раз активировав рывок, кое-как выплыл к берегу неподалеку от транспортника. «Искорка, давай-ка поищем место получше. Здесь что-то совсем пусто», — предложил я, упаковывая трофеи в контейнер. Дрон отлетел к следующей луже, нырнул и через несколько минут передал мне картинку с чем-то интересным. На затонувший корабль с испанскими дублонами я, конечно, здесь не рассчитывал, но чей-то транспортник тоже подойдет. Перезаряжая на ходу арбалет, я преодолел два перешейка и оказался рядом с тем озером, в глубине которого плавала искорка. А тот водоем был побольше размером, а цвет воды менялся от нежно-голубого по краям до темно-синего в середине. Как только броня Ориджа обсохла, а система сбросила таймер агрессивной среды, я снова опустился под воду. Здесь было неглубоко, метров 7 всего, но при этом довольно много каменных плит, словно когда-то давно сюда обрушилась часть горы. Под одной из глыб нашлось что-то типа кармана. Рельеф дна сильно изгибался, так что в этом месте сформировалась довольно глубокая ниша, в которой и скрывался темный силуэт фургона. Возможно, давно выпотрошенная пустышка, но может и что-то целое и незаметное для сканеров с берега. Я сразу узнал бампер. Частично заросший кораллами и покрытый жесткой теркой из ракушек, был треугольной формы. Сейчас так уже не делают, но в первые годы после открытия мерзлоты тюнинг в стиле «Безумного Макса» был довольно популярен. «Сколько же ты здесь лежишь уже? И кого ждешь?» — спросил я и просветил фонарем кабину, распугав очередную стайку коньков-падальщиков. «Меня, наверное». Я подобрался к машине и дернул на себя водительскую дверь, нарушив ровный слой ракушек и водорослей. Не поддалась. Обошел фургон с другой стороны и заглянул внутрь через выбитое стекло рядом с пассажирским местом. Внутри было пусто. На зеркале болталась железная табличка с полустертой надписью. Утянулся рукой и, схватившись за пластинку, дернул ее на себя. Оторвал вместе с зеркалом. «Japan Pro Science», — гласили стертые буквы. Что-то японское и, кажется, связанное с наукой. Посветил внутрь кузова и увидел несколько сваленных на пол стальных боксов. Вроде бы целые. Как минимум закрытые и без видимых повреждений. Хотя сложно сказать наверняка. Все стенки покрывал неровный слой налипших окаменелостей. Сначала окислилось, затем налипло, а потом превратилось в грубую корку. Внутри меня немного поборолись дисциплинированный исполнитель заказа и внутренний хомяк, но второй довольно быстро взял верх. Мерзлота приучила к тому, что все свое нужно забирать сразу. Протиснулся в разбитое окно, в процессе сломал остатки сиденья. Оно попросту рассыпалось в труху, стоило на них опереться. Встряхнулся и опять потерял картинку перед глазами в мусорном облаке. Сделал несколько шагов на ощупь. Опять что-то сломал, отчего поднялось еще больше мутной взвеси. Фургон под ногами зашатался и просел. Что-то захрустело, и пол под ногами опустился еще сантиметров на 10. Я замер, надеясь, что это просто колеса сейчас схлопнулись, а не плита над пропастью пришла в движение. И в этот момент, одновременно с предупредительным свистом системы, сначала полностью исчез свет, и тут же что-то очень тяжелое ударило сверху. Раздался жуткий металлический скрежет и просела крыша. Большая тень, по форме напоминавшая рыбу или боевую торпеду, проплыла над кабиной, частично возвращая еле-еле добивающий сюда солнечный свет. Тень растворилась в слоях густой воды. Но судя по тому, как колыхнулась пыль и заскрипели стенки фургона, всего лишь пошла на разворот. Снова секунда тишины. Я сделал несколько шагов, подбираясь обратно к кабине, и увидел, как между каменными глыбами в мутной воде нарисовалась огромная морда, похожая на касатку. С каждым мгновением она становилась все больше, неумолимо приближаясь к фургону. «Искорка, сканируй эту плавучую органику! Где у нее слабое место?» «Невозможно провести сканирование», — прожужжал дрон. Он летал где-то ближе к поверхности воды. «Это еще почему, блин?» «Потому что это не органика», —